часы за часами, и днями сменяются дни. Проходят года за годами, и в вечность уходят они. Часто ты время теряешь, увлекшись игрою страстей. Напрасно его расточаешь и праздностью губишь своей. Напрасно его расточаешь потерянный час. За мысли, слова и движения ответа потребуют с нас. За мысли, слова и движения